смещение таза, подвывих и нарушение крестцово-подвздошных сочленений. Как указано на предыдущих страницах, смещение положения центра тяжести во многом связано с функциональными расстройствами в положении костей таза и или нижних конечностей. В дальнейшем мы будем анализировать типы смещения костей таза и воздействие смещения на здоровье тела. К смещению таза, как правило, приводят две причины. Чрезмерная асимметричная мышечная нагрузка, из-за которой центр тяжести тела находится преимущественно с одной стороны, и прямое смещение в крестцово-подвздошном суставе, которое может быть вызвано травмой. Общие сведения о смещении костей таза. По статистике, 99% людей получают смещение таза, причем правостороннее смещение чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Большая часть подобных нарушений может происходить внутриутробно при смещенном тазе у матери или во время рождения. Смещение таза или изменение типа и степени смещения может происходить также в результате несчастных случаев, после интенсивных занятий спортом, даже после лечения и так далее. Если в поясничной области очень напряженные мышцы, то смещение таза фиксируется. Если мышцы поясницы достаточно мягкие, атоничные, то смещение костей таза могут происходить в результате усталости или перегрузки поясничного отдела позвоночника. Когда усталость, перезагрузка, сохраняется достаточно долго, смещение может произойти и на противоположной стороне. После устранения усталости или перегрузки ситуация способна нормализоваться. Смещение таза тесно связано с работой крестцово-подвздошных сочленений. Статические и динамические нарушения в этих суставах влияют на всю биомеханику тела человека. Тонус, состояние мышц, которые окружают и создают движение в суставе, являются индикатором его состояния. Функциональные процессы организма, затрагивающие этот сегмент, в той или иной степени влияют на всю цепочку движений и могут способствовать повреждениям. Смещение таза часто присутствует, но оно не всегда может вызывать болезнь. Смещение таза возникает по двум основным причинам: непосредственное смещение костных структур или нарушение центра тяжести, спровоцированное внешними факторами. Смещение таза — основная причина смещения центра тяжести. На какой стадии находится смещение костей таза? При нормальном положении линия, соединяющая верхнюю часть крыльев подвздошных костей, должна быть параллельна линии плеч и линии, соединяющей нижние углы лопаток, как в положении стоя, так и в положении лежа. Фото 1. Позвоночник должен быть перпендикулярен к линии, соединяющей гребни подвздошных костей. Ноги должны иметь одинаковую длину, быть симметричными по внешнему виду, объем, форма и по функционально-биомеханическим качествам — тонус, упругость, подвижность суставов. Рассмотрим ситуацию, в которой смещена правая тазовая кость. Этапы изменения степени правостороннего смещения таза. Первое. Первая степень. Правая нога становится короче, следовательно, центр тяжести будет преимущественно находиться слева. Второе. Вторая степень. Из-за перегрузки или воспаления левого крестцово-подвздошного сочленения, коленного и или тазобедренного суставов, возможно, произойдет смещение в левом КПС. Там возникнет боль. В этом случае ноги постепенно будут выравниваться по длине, а центр тяжести начнет перемещаться вправо. Третье. Третья степень. Смещенный и функционально ослабленный правый сустав после переноса на него основной нагрузки начнет воспаляться и болеть, что возвращает центр тяжести влево. Эта стадия характеризуется комбинированным типом дисфункции, перерастанием в хронические заболевания. Клинически она проявляется сочетанием симптомов степеней первой и второй. Первый этап развития или правостороннее смещение таза первой степени. Признаки правостороннего смещения таза. Если пациент находится в положении лежа на животе, то правая тазовая кость выше, чем левая, а в положении лежа на спине правая передняя подвздошная кость выше, чем левая. Правая нога короче левой по уровню внутренних лодыжек. Примечание. Термин «короткая» относится к смещению, а не в качестве фактического укорочения костей. Правое плечо выше левого. Фото 2. Смещение тазовой кости происходит с вращением назад, при этом справа оно оказывается выше, чем слева. Правый тазобедренный сустав смещается вверх относительно левого, поэтому правая нога представляется короче левой. В положении стоя или при ходьбе вес тела в норме распределяется равномерно на обе ноги. Но при правостороннем смещении таза тело наклоняется влево, и туда же перемещается центр тяжести, а левая нога принимает более половины веса. При этом образуется сколиотическая дуга выпуклостью вправо. Правое плечо приподнимается, продвигается вперед и происходит поворот тела влево. Для сохранения равновесия голова наклоняется вправо. В положении стоя линия подвздошных костей опустится справа, а линия плеч справа приподнимется. Фото 3. В положении лежа линия подвздошных костей приподнимется справа, то же самое произойдет и с линией плеч. Фото 2. Второй этап развития или правостороннее смещение таза второй степени. Если смещение таза долгое время не исправлять, то в левой ноге постепенно будет накапливаться усталость из-за физической перегрузки. Все это время правая нога поддерживает свой вес, и для защиты перегруженных суставов вес перемещается на правую ногу, где правый крестцово-подвздошный сустав уже смещен, тазобедренный сустав туго подвижен, а у коленного и голеностопного сустава ухудшено кровоснабжение. Иногда из-за возникшей нагрузки правая бедренная кость начинает вращаться наружу в тазобедренном суставе, и правая нога может становиться длиннее. При этом верхняя часть позвоночника наклоняется вправо, но в поясничном отделе позвоночник уже имеет правосторонний изгиб, который не исправляется из-за смещения таза, и в верхнегрудном отделе появляется вторая сколиотическая дуга, имеющая выпуклость влево для поддержания равновесия. Левое плечо приподнимается вверх, левое плечо двигается вперед, и тело вращается по часовой стрелке. Поэтому позвоночник принимает форму буквы S. Фото 4. Третий этап развития или смещение правой тазовой кости третьей степени. Когда ситуация продолжает ухудшаться, в положении лежа на животе правая нога, которая должна быть длиннее, становится одинаковой длины с левой, несмотря на смещение таза. В тяжелых случаях правая нога чуть-чуть длиннее, чем левая, чтобы защитить ее от чрезмерной нагрузки, которую та уже не в состоянии переносить. В более тяжелых случаях смещение таза очевидно, хотя ноги выглядят одинаковыми по длине. Такое правостороннее смещение называется вторичным или компенсаторным. В этой ситуации диагностика смещения таза усложняется. В качестве альтернативы масса тела будет проецироваться то на правую, то на левую ноги, и позвоночник будет создавать дополнительную компенсаторную кривизну — комплексный сколиоз. Такая форма позвоночника называется тело змеи. Крестцово-подвздошные суставы будут развернуты дополнительно, усугубляя уже существующие постоянные нарушения. Комбинированные смещения костей таза относятся к смешанному или комбинированному типу. Какие нарушения могут произойти из-за смещения таза? Заболевания, вызванные смещением таза и положением центра тяжести тела, сильно отличаются в зависимости от того, с какой стороны отмечается напряжение. Статистические исследования позволили сделать ряд выводов. Правостороннее смещение таза. Напряжение всего тела преимущественно справа и смещение центра тяжести влево вызывает функциональные расстройства парасимпатической вегетативной нервной системы. Чаще всего это гиперфункция, что приводит к нарушениям органов пищеварения, желчного пузыря, желудка, кишечника. Это может проявляться такими симптомами, как повышение моторики, диарея, боли в животе, неспособность набрать вес и так далее. Кроме того, была обнаружена склонность к гинекологическим заболеваниям и урологическим нарушениям. Левостороннее смещение таза. Напряжение всего тела преимущественно слева и смещение центра тяжести тела вправо приводит к функциональным расстройствам симпатической вегетативной нервной системы, чаще всего гипофункция, из-за чего страдает сердце и легкие, отмечается ожирение, часто возникают запоры, простудные заболевания. Смешанный тип возникает при левостороннем смещении таза и напряжении мышц справа и наоборот. Для него характерны клинические симптомы, присущие как правостороннему, так и левостороннему смещению таза и центра тяжести. Причинно-следственные связи, описанные выше, являются одним из возможных вариантов возникновения заболеваний. Проявление каждого типа смещения таза зависит от множества переменных факторов, поэтому патологические проявления нельзя рассматривать в рамках моделей и таблиц. Проявление каждого типа смещения таза зависит от множества переменных факторов, поэтому патологические проявления нельзя рассматривать в рамках моделей и таблиц. Юмейха практика предназначена для решения некоторых проблем со здоровьем, устранения боли или определенных, но не всех, клинических проявлений. Заболевания подразделяются на синдромы, которые анализируются с учетом их этиологии, причины. Тактика воздействия адаптируется к каждому синдрому, принимая во внимание особенности конкретного случая – пациента. Словом «пациент» в данном контексте будет обозначаться человек, по отношению к которому применяется метод Юмейха.